Глава 9. Соучастие. «И вновь приступим», — произнес Эллери, склоняясь к доктору Дженни после того, как за тремя детективами закрылась дверь. «К тому же вопросу. Доктор, кто именно был ваш посетитель?» Инспектор Квин подошел к ним вплотную. Поступь его была мягкой, крадущейся, будто он боялся кого-то спугнуть. Эллери стоял неподвижно. По его позе и молчанию даже суровой практике, чуждые эмоциям полицейские, почувствовали в этом немудрящем вопросе плохо скрытую трагедию. Доктор Дженни ответил не сразу. Он покусал губы, нахмурившись, поразмышлял над какой-то тяжкой проблемой. Когда он заговорил, то был внешне спокоен. «Вы, Квин, делаете из мухи слона. Ко мне приходил друг». «Друг по фамилии Свенсон». «Именно. Он находится в финансово стесненных обстоятельствах и попросил меня о помощи». «Очень-очень похвально», — пробормотал Эллери. «Ему нужны деньги. Он просил вас одолжить». «Ничего таинственного. Согласен». И он вновь улыбнулся. «Вы, конечно, одолжили ему денег». «Да», — хирург запнулся. «Дал ему персональный чек на $50». Эллери необидно рассмеялся. «Да-да, доктор, конечно, персональный чек и такая незначительная сумма. Вы счастливец, деньги не имеют для вас веса. Между прочим, как имя вашего друга?» Он спросил легко, как будто бы это была совершенно незначительная деталь. Инспектор Квин, задержав взгляд на Дженни, покопался в кармане и извлек старую табакерку. Рука его остановилась. Он ожидал ответа. Дженни вдруг взорвался. «Я предпочел бы не называть вам его имя!» Рука инспектора продолжила движение к крышке табакерки. Он втянул носом табак и поднялся, выступив вперед, глядя на доктора доброжелательно и с любопытством. Эллери предвосхитил его. «Я бы хотел знать точно, доктор. Вероятно, этот Свенсон так дорог вам. Он ваш старинный друг, очевидно». «Нет, нет», — быстро воскликнул Дженни. «Нет?» Брови Эллери пошли вверх. «Тогда не совсем понятно ваше к нему трепетное отношение, доктор Дженни». Он навис над хирургом. «Ответьте на вопрос, доктор, и я оставлю вас в покое». «Я не понимаю, к чему вы клоните?» — пробормотал Дженни, отступая. «Тем не менее», — примирительно проговорил Эллери, — «ответьте, если этот Свенсон не приходится вам особо близким другом, то почему вы уделили ему этим утром 15 минут вашего драгоценного времени, в то время как ваша благодетельница лежала без сознания и практически без помощи, ожидая участия умелых рук хирурга? Если вам нужно время для того, чтобы продумать ответ, пожалуйста». Он отвернулся, когда Дженни, полыхнув огнем ненависти, почти бешенства, нараставшего в глазах, холодным тоном изрек. «Я не могу добавить ничего такого, что помогло бы вам в расследовании». Эллери опустился в кресло. Оставленный отцом, подал отцу знак рукой. Обманчиво добродушная улыбка старика стала еще приятнее. Он мерил шагами пространство перед Дженни, который следил за ним презрительным взором маленьких глаз. «Нет нужды говорить, доктор Дженни, — вежливо начал вновь инспектор, — что мы не можем принять вашу позицию в данном вопросе. Видите ли...» Голос инспектора стал ледяным. «Может быть, вы окажете мне честь и поведаете все, как есть, без увиливаний?» Дженни молчал. «Ну, хорошо, давайте начнем. Что произошло между вами и Свенсоном в те 15 минут, которые вы пробыли в кабинете вдвоем?» «Я не отвечаю не из упрямства», вдруг переменив тактику, сказал доктор Дженни. Он, видимо, устал, поискал глазами, обо что бы опереться. Свенсон пришел повидаться со мной, как я вам уже сказал, и взять взаймы $50, которые ему были крайне нужны и которых он нигде больше одолжить не мог. Поначалу я отказал ему. Он принялся объяснять мне свои обстоятельства. Они были таковы, что я просто из человечности обязан был помочь. Я дал ему чек. Мы еще немного поговорили о делах, и он ушел. Вот и все. Ну что ж, кратко и логично, доктор, — серьезно резюмировал инспектор. Однако, если все так невинно, как вы только что представили, то почему вы отказываетесь назвать имя этого человека, дать его адрес? Вы должны понимать, что у нас есть определенные рутинные обязанности, и что сведения, которые даст ваш друг, необходимы для поддержания вашего же собственного алиби. Дайте нам недостающую информацию и покончим с этим. Дженни упрямо покачала взлохмаченной головой. «Простите, инспектор. Наверное, сразу стоило бы сказать, что друг мой жертва ужасных обстоятельств. Он очень несчастен. Это чувствительная натура, тонкая, получившая хорошее воспитание. Любое вмешательство в его частную жизнь станет губительным для него, и он просто не может иметь отношение к убийству миссис Дорн». Голос его постепенно возвысился, наконец стал крикливым. «Бог мой, почему вы так настойчивы?» Эллири задумчиво протирал пенсне, внимательно следя за выражением лица доктора. «Вероятно, бесполезно с моей стороны просить вас описать наружность Свенсона», — спросил инспектор. Улыбка покинула его лицо. Дженни сжал губы. «Ну, ладно», — выпалил инспектор. «Вы понимаете, что без заявления Свенсона ваше алиби под угрозой, доктор Дженни?» «Мне нечего сказать. Я дам вам еще один шанс, доктор Дженни». Голос инспектора звенел от плохо сдерживаемой ярости. Губы его дрожали. «Дайте мне визитную карточку Свенсона». Повисла неловкая тишина. «Что?» — выдавил Дженни. «Карточку! Визитку!» — нетерпеливо крикнул инспектор. «Визитку с именем Свенсона, которую привратник вручил вам, пока вы разговаривали в коридоре с доктором Минхеном и мистером Квином. Где она?» Дженни поднял на инспектора измученные глаза. «У меня ее нет. Где она?» Дженни остался нем, как могила. Инспектор резко обернулся к Вилли, который давно неподвижно стоял в углу. «Обыщи его!» Хирург возмущенно выдохнул и отступил к стене, глядя на присутствующих затравленным взглядом. Эллири поднялся было в кресле. Затем, в то время как гигант Вилли все более зажимал маленького хирурга в углу, с безразличным видом бросил напоследок. «Вы вручите ее мне добровольно или обыскать вас?» «Боже!» — ахнул багровый от гнева Дженни. «Только прикоснитесь ко мне, и я...» Его голос клокотал от негодования. Вилли обнял Дженни своей могучей рукой, будто ребенка. Хирург дрожал от отвращения и гнева, но не препятствовал. Краска отхлынула от его лица. Глаза источали испепеляющую злобу. «Пусто!» — сказал Вилли и отступил в свой угол. Инспектор Квин пристально смотрел на маленького человека, и во взоре его читалось искреннее восхищение. Он заговорил, не поворачивая головы небрежно, «Обыщи кабинет доктора Дженни Томас». Вилли вышел из комнаты, взяв с собой следователя. Эллири хмурился. Он вытянулся в неудобном для его роста кресле. Поговорил тихим голосом с инспектором. Старик с сомнением качал головой. «Доктор Дженни!» — позвал тихо Эллири. Хирург неподвижно стоял возле стены, глядя в пол. Лицо его было темным от прихлынувшей крови. Дышал он неровно, тяжело. «Доктор Дженни!» «Я приношу извинения за происшедшее». «Но что мы можем сделать?» «Мы пытаемся пытаемся изо всех сил понять вашу позицию. Доктор, а не приходит ли вам в голову, что если Свенсон, из-за которого на вас пали подозрения, является столь же хорошим другом вам, как вы ему, то он должен помочь вам и отвести от вас подозрения? И здесь совершенно ни при чем его затрудненные обстоятельства. Вы так не думаете? «Простите», — хрипло выговорил Дженни. Голос его был едва слышен, так что Эллири пришлось склонить голову, чтобы расслышать. Решимость и непреклонность доктора куда-то делись. Он был выжат, как лимон. «Понимаю». Эллири был предельно серьезен. Осталось уточнить только одно. «Я не вижу иного пути заставить вас говорить. Доктор Дженни, покидал ли кто-либо из вас двоих кабинет между тем, как вы вошли в него и как вышли, попрощавшись?» «Нет». Дженни наконец-то посмотрел в глаза Эллири. «Благодарю». Эллири отошел и сел. Он взял сигарету, зажег и задумчиво закурил. Инспектор Квин коротким приказом отослал детектива. Через минуту тот вернулся с Айзеком Коббом. Привратник вошел уверенно, с сияющим красным лицом. «Коб», — напрямик приступил к делу инспектор, — «вы говорили, что видели, как посетитель входил в госпиталь и как вышел из него. Опишите его внешность». «Конечно», — засиял еще больше Коб. «Я никогда не забываю лиц. Да, сэр, парень этот среднего роста, вроде как блондин, выбрит, одет во что-то темное. На нем был черный сюртук». «Как вы считаете, Коб?» — быстро спросил Эллири. «В нем было что-то необычное, или, если сказать иначе, производил он впечатление человека с достатком? Я имею в виду одежду». «Нет», — решительно покачал головой привратник. «Выглядел парень с головы до ног, я бы сказал, так себе. Да, еще ему должно быть лет 35 или что-то в этом роде». «Как долго вы здесь служите, Коб?» — спросил Эллири. «Лето так 9 или 10. И вы когда-нибудь видели здесь этого Свенсона, Коб?» Привратник ответил не сразу. «Ну, наконец, протянул он, кажется, он чем-то знаком, физиономия его, но я не знаю». Инспектор Квин вновь понюхал табаку. «Коб, какое имя у этого человека? Вы знаете?» Властно и решительно добавил он, захлопывая и убирая табакерку. «Вы принесли доктору Дженни его визитку». Тут Коб испугался. «Я не знаю, не смотрел, просто отдал визитку доктору Дженни». «Коб, дорогой вы мой!» — лениво вставил слово Эллири. — «Это очень важно. И потом, вы плохо относитесь к своим обязанностям. Вы не приняли гонорар, но вы и не поинтересовались личностью постороннего. Меня это поражает». «Вы хотите сказать, — с угрозой в голосе продолжил инспектор, — что вы шли по длинному коридору, чтобы вручить визитку доктору Дженни, и за все это время ни разу не взглянули на нее?» «Я... нет, сэр». Коб был явно напуган. «Вот черт!» — пробормотал инспектор, отворачиваясь. «Дурак дураком! Идите, Коб!» Коб молча вышел. Сержант Вилли, вошедший в кабинет во время допроса Кобба, тихо выступил на шаг вперед. «Ну что, Томас?» Инспектор взглянул на Вилли едва ли невраждебно. Эллири бросил взгляд на доктора Дженни. Тот, казалось, был поглощен своими мыслями. «Там ее нет?» «Ха!» Инспектор пошел к доктору Дженни. «Что вы сделали с этой визиткой?» «Отвечайте!» — прогремел он. «Я сжег ее!» — устало ответил Дженни. «Прекрасно!» — прорычал инспектор. «Томас!» «Слушаю. Давай поживее. Мне нужен этот Свенсон сегодня вечером в штабе. Среднего роста, светловолосый, в темной одежде, небрежно одет, около 35 лет, стеснен в финансах. Давай, поворачивайся!» «Вели?» — вздохнул Эллери. «Минуточку!» Детектив остановился на полпути к двери. Эллери обернулся к доктору Дженни. «Доктор, не будете ли так добры показать мне чековую книжку?» Дженни конвульсивно вздрогнул. В глазах опять появился гнев. Но затем он произнес с тем же устало обреченным видом. «Буду». Он извлек из кармана согнутую книжку, без слов передал ее Эллери. Эллери быстро перевернул страницу. Там был чек. Левая страница была помечена словом «наличные». «Значит так», — улыбнулся Эллери, отрывая страницу и возвращая книжку Дженни, которая, не дрогнув ни мускулом, положила ее обратно в карман. «Вели, возьми чек. По пути зайди в банк Нидерландов, потом в депозитарий. Чековый номер 1186 помечен сегодняшним числом на наличные в $50 с личного счета доктора Дженни. Получи личную подпись Свенсона, по меньшей мере. И еще одно», — голос Эллери звенел, «осматривая кабинет доктора Дженни, не заглянул ли ты в его записную книжку на Свенсон?» На губах Вели появилась торжествующая улыбка. «Конечно. И ничего. Никого на это имя. Не записан и персональный телефон. Не внесен в список телефонов, подложенный под стекло на столе доктора. Это все, мистер Эллери?» «Все». «Послушайте». Инспектор навис над доктором Дженни. «Нет никакой необходимости упираться». «Доктор...» Голос его стал добрым, проникновенным. «И почему бы вам не сесть?» Хирург взглянул на него с удивлением. «Поскольку, — продолжил инспектор, — мы еще пробудем здесь некоторое время». Дженни сел в кресло. Воцарилась тишина, пока не постучали в дверь западного коридора, и очередной детектив не открыл ее. Детектив Риттер ворвался в предоперационную с большим белым узлом под мышкой. Позади него уже более спокойно шли Джонсон и Хессе, оба широко ухмыляясь. Инспектор Квин подался вперед. Эллери поднялся, пошел навстречу. Дженни, казалось, уснул. Голова его покоилась на груди. «Что такое?» — закричал инспектор, хватая у них из рук сверток. «Шмотки, шеф!» — прорал Риттер. «Нашли мы шмотки, в которые вырядился убийца!» Инспектор развернул сверток с одеждой на каталке, на которой еще недавно лежало безжизненное тело Абигейл Дорн. «По крайней мере, с этим уже можно работать», — сказал он жизнерадостно, взглянув на Эллери. Эллери склонился над каталкой, тронул белые одежды длинным пальцем. «Больше топлива, больше огня, ребята!» — пробормотал он, искоса взглянув на кресло, с которого доктор Дженни уже живо приподнялся, услышав разговор и пытаясь рассмотреть улики. «Что такое ты бормочешь?» — спросил инспектор, озабоченно разглядывая одежду. «Пепел», — загадочно сказал Эллери.